Глава 20. «Так нравится геройствовать?» — спросила я, не поднимая глаз на Гринёва. «Варь, прости». Он подошел ближе и заслонил меня от Егора. «На кону жизни людей, моя карьера!» Я убрала телефон в карман и недовольно посмотрела на него. «Артём!» «Обещаю впредь тебя слушаться». Наглец склонил голову на бок и улыбнулся. «Честно-честно. В следующий раз никуда не полезу. Урок я усвоил». «Да ну тебе». Я обогнула его и пошла к двери. «Только и можешь что поясничать». «Привет», — поздоровался с нами Егор. «Что, все плохо?» «Видимо, все было уже написано на моем лице». «Да», — я на секунду притормозила возле него. «Пойдем, мне сейчас нужен крепкий кофе и твой совет». «Лунев», — представился он Нике уже в кабинете. «Ника», — девушка пожала ему руку и села на стул. Я поставила сумку на подоконник, открыла окно, впустив немного свежего воздуха. «Олег, мне нужны пленки с операцией. Хочу пересмотреть, может, что пойму». Я расположилась в кресле Руслана и взяла со стола фотографии жертв. «Сейчас спрошу, когда привезут», — кивнул он. «Они у Кирилла, он ехал в машине с Русланом». Набрав нужный номер, он вышел из кабинета. «Ты бы выспалась, Варь», — произнес Егор, упираясь ладонями в стул. «Какой тебе сейчас кофе на ночь глядя?» Я подняла на него усталый взгляд. «Не смеши», — сказала одними глазами и снова уткнулась в карточки. «Хорошо, сварю. Где тут у вас кипяток?» «Мне тоже, пожалуйста», — попросил его Гринёв, сел на стул возле меня и добавил. «Если не трудно». Егор даже брови не повел. «Будем анализировать?» — спросил Артём, придвигаясь ближе. «Ага», — взглянула я на него строго. «А завтра порох утром нас отанализирует по полной. За срыв операции и твои, между прочим, самонадеянные выкрутасы. Все будет нормально», — заверил он, опираясь на руку и продолжая гипнотизировать меня взглядом. «Это ошибка», — сказала я тихо, раскладывая на столешнице фотографии, словно игральные карты. «Что?» Ошибкой было одевать Нику в платье. Я ткнула пальцем сначала в одно фото, затем в другое, третье. Они все были в коротких юбках. Здесь плохо видно, но у всех погибших девушек они на талии. Если внимательно рассмотреть этот предмет одежды, можно заметить, что их юбки были гораздо выше колена. Вот что ему не понравилось. «Вчера Ника была в сарафане». Артём взъерошил темные пряди на макушке. «Достаточно коротком». «Немного короче, чем это платье, которое сейчас на ней». «Может, его привлекает доступность? Хочется наказать жертву за испорченность или легкомыслие?» «А может, просто ноги?» — отозвалась Ника. «Видит их, и его клинит». Она встала, подошла ближе и, увидев фотографии, в ужасе закрыла ладонью рот. Искалеченные девушки с перерезанным горлом. Зрелище не для слабонервных. «Он так смотрел на мои колени сегодня, и такое ощущение, что увиденное его разочаровало. Бесило, душило, разрывало изнутри. Он даже один раз скривился, как от зубной боли». «Что ты планируешь предпринять?» Егор поставил передо мной чашку с дымящимся напитком. «Не знаю», — ответила я честно. Любой из путей казался провальным, но помощь Лунева, его вовремя протянутая дружеская рука — это то, что всегда успокаивало и придавало сил. «Хорошо, давай обсудим каждый из вариантов». Следователь взял стул и сел напротив. «А где мой кофе?» — улыбнулся Артём. «Возьми там», — не оборачиваясь, махнул рукой Лунев. Гринёв встал, метнул на него очередной взгляд вызов и пошел за своей кружкой. «Разве тебе не пора домой?» — обратилась я к Егору. «Тратишь личное время на решение моих проблем». Он внимательно посмотрел на меня, затем растянул губы в улыбке. «Разве меня там кто-то ждет?» Я улыбнулась, растворяясь в тихой спокойной дымке его зеленых глаз, и благодарно кивнула. Через час с небольшим вернулись Руслан с Кириллом, их сменили возле дома подозреваемого другие ребята. Олег уже сдал свое оружие и надевал пиджак, чтобы отвезти домой полную впечатление Нику, Я встала, освобождая стол оперативникам. Пора было ехать домой, хоть немного поспать перед важным днем. «Николаевна», — Руслан бросил на стол бумаги, «вот, получил данные Биллинга по Синицыну». «Тот что, пропал?» — спросила я, зевнув, и потянулась за сумкой. «Да, посмотрела распечатку». Опер наклонился над компьютером и открыл базу данных. «Этому Роману перед исчезновением звонили несколько раз с одного номера. Он принадлежит некоему Валерию Лытневскому». Он щелкнул по клавиатуре, вбивая фамилию. Сумка чуть не выпала из моих рук. «Лытневский? Покажи!» — попросила я, чувствуя зарождающуюся в душе бурю. «Знаешь, что ли такого?» «Да». Я взяла бумаги и уставилась на скачущие перед глазами строчки. «Он водитель Андрея, моего отчима». «Тебя отвезти домой?» — спросил Егор, наклоняясь над столом и заглядывая в документ. «Нет», — я сглотнула, пытаясь унять дрожь в руках. «Ошибки быть не могло. Это ниточка, настоящая ниточка, которую я так давно искала». «Что там, Варь?» Артём подошел ближе и попытался прочесть ответ в моих глазах. «Пропавший мужчина», — я прикусила заусенец, решая, как лучше поступить. Единственным, кто звонил ему перед исчезновением, был Валера, правая рука моего отчима. «Странно, да?» И повернулась к Руслану. «Я еду с тобой». Опер оторвался от экрана. «Сейчас». Его брови взлетели вверх. Он взглянул на часы. «Можно хоть перекусить? С утра не жрал». «У тебя 5 минут». Я бросилась к чайнику. «Я тебе даже бутерброд сама сделаю, лишь бы побыстрее». «А мне куда?» Растерянно спросил Олег, остановившись в дверях. «Вы все можете быть свободны до завтра, спасибо». «Варь», — Егор щелкнул пальцами, нахмурившись, «только будь осторожна, хорошо?» «Все будет нормально, Лунев», — усмехнулась я, роясь в пакетах со скудными запасами еды. «Не первый же раз». «Обещай не лезть на рожон». Его голос наполнился тревогой. «Что с тобой?» Отрезав кусок хлеба, я посмотрела прямо ему в глаза. Он не шутил, плечи напряжены, на лбу пролегла глубокая складка. «Хорошо, обещаю», — сказала я совершенно серьезно. «Если что, сразу звони». «Не переживай ты так, Егорка, она в надежных руках». Артём подошел, встал рядом со мной и подцепил с разделочной доски кусок колбасы. «Я буду рядом», — отправил его в рот и принялся жевать. «Звони, хорошо». Не обращая на него внимания, повторил Лунев. «Угу», — кивнула я, пряча взгляд. Тело будто получило новый заряд бодрости. Провал операции с маньяком уже не давил тяжелым чувством вины на сознание, а забрезживший в темноте лучик надежды радовал хоть и небольшой, но все-таки возможностью ближе подобраться к делам отчима. «Боже, как там мама?» Эта мысль пронзила мозг острой иглой. В суматохе погони за убийцей я все забывала позвонить ей после свадьбы сестры. И, надо признаться, хотя бы самой себе я винила ее в том, что она позволяла Кристине творить все, что вздумается. Даже не поставила под сомнение всю правильность этого мероприятия, его этичность и необходимость. Да, у меня больше не было чувств к Альберту, но как быть с обидой? Так поступить со мной немыслимо. А мама стала настолько безразличной, что даже и слова против им не сказала. «Ответь мне, пожалуйста. Можно прийти? Хочу поговорить». Пришло новое сообщение от Альберта. «Вспомнишь дерьмо, а оно тут само». Я усмехнулась и спрятала телефон обратно в карман. «Грин, ты где?» — крикнула я, приоткрыв дверь машины. Рядом на стоянке уже заводил свой автомобиль Руслан. «Здесь?» — вдруг возник откуда-то из темноты Артём. «Посадил меня, сам убежал куда-то». Я потянулась за ремнем, чтобы пристегнуться. «Поехали уже!» «Это тебе». Под тусклым светом фонаря засияли розовые, белые и синие головки цветов. Он протянул мне пестрый букет. «Чтобы ты больше на меня не сердилась». Я растерялась, замерев и уставившись на него. Артём улыбался так непосредственно и искренне, что захотелось его немедленно расцеловать. Я протянула руки, осторожно взяла веник, криво собранный из пеларгоний, виол, петуний, ирисов, покрутила перед глазами, посмотрела на него. «Грин, ты что, совсем офигел?» Я уставилась на увешанные комьями сырой земли корни растений. Ты у пороха любимую клумбу ободрал, что ли?» «Но не в магазин же мне сейчас было бежать». Он закрыл мою дверцу и, как ни в чем не бывало, отправился к себе на водительское сиденье. Я открыла окно, выставила цветы наружу и потрясла ими. «Эй, не выбрасывай!» — воскликнул Гринёв, заводя двигатель. «Просто отряхнула». Я поднесла букет к лицу, прижалась носом к благоухающим бутонам и нежным листьям. Закрыла глаза. «Так и быть, дома вазу поставлю». «Извинения приняты?» «Не знаю». «Знаешь ты все. «Да, но тебе не обязательно быть в курсе». «Разве в этот час должно быть так многолюдно?» Я вытянула шею. Обычный жилой дом в спальном районе, погруженный в вечерние сумерки, гудел, словно улей. Толпы людей, автомобили, сирена скорой помощи. Артём поставил машину на стоянку у дома напротив, а Руслан припарковался рядом с нами. Я бросила букет на заднее сиденье и выбралась наружу, расталкивая зевак, поспешила к нужному подъезду. Волнение заставляло сердце работать в бешеном ритме. «Простите, позвольте!» Я пробиралась сквозь толпу переговаривающихся о чем-то людей. «Можно пройти?» И, наконец, замерла возле сотрудников полиции и скорой помощи, плотным кольцом окруживших территорию рядом с подъездом. «Свои!» Я поспешно достала удостоверение, показала одному из представителей закона. «Что случилось?» «Самоубийство», — хрипло ответил тучный полицейский. «Мужчина выпрыгнул из окна 20 минут назад». Я подошла вплотную к склонившимся над кем-то коллегам и почувствовала, как слабеют ноги. Не от испуга, мертвых я повидала достаточно. Просто голова закружилась от мысли о том, что следовало поторопиться, ведь было же какое-то предчувствие. Что-то же ёкнуло. Приехали бы мы хоть на 30 минут раньше, и все могло быть совсем по-другому. Сильная рука Артема вовремя подхватила меня под локоть. Я до боли закусила губу, разглядывая лунные блики в остекленевших зрачках Валеры. Наверняка еще теплого на ощупь. Он лежал на спине, раскинув руки. Струйки крови расползлись в разные стороны, въедаясь чернотой в асфальт. Пижамные штаны смотрелись на нем нелепо, футболка с сальными пятнами на груди задралась, обнажая огромный, словно сдутый мяч, живот. «Он был один в квартире? Уже выяснили?» — раздавался за спиной голос Руслана. «Камеры есть на подъезде?» «Интересно, а с каких это пор у нас самоубийцы прыгают из окна спиной вперед?» — прошептал мне на ухо Артём. «Я же просто молчала. Мои мысли сейчас занимал один лишь вопрос. Кто? Кто? О том, что в поисках пропавшего мужчины мы вышли на Валеру, знали лишь свои. Олег, Руслан, Артём, Егор. Кто предупредил о том, что нужно его устранить? Кто это сделал? В чем был замешан этот Валера? Что он такого знал? Все это предстояло выяснить и как можно скорее, пока известно было лишь одно — доверять нельзя больше никому. Говорят, настоящая женщина должна вставать на час раньше, чтобы успеть привести себя в порядок. Наверное, я не настоящая, я искусственная. Мне всегда казалось неправильным тратить на макияж и укладку целых 60 минут своей жизни, и даже философия Ники и ее попытки избавления меня от комплексов не смогли изменить этого мнения. Даже сейчас, даже когда в моей постели лежал этот прекрасный, обнаженный мужчина. Он спал, лежа на животе, уткнувшись лицом в мою подушку, а я, распустив после душа влажные волосы, сидела на краю кровати и, осторожно отодвинув краешек одеяла, рассматривала его спину. Местами багровые, темнее, чем вся остальная кожа, местами бледно-розовые разводы, шрамы, сморщенные рубцы, уродливые стянутости. Они занимали всю верхнюю часть спины, заканчиваясь чуть ниже лопаток. Витиеватые, узорчатые, извилистые, страшные следы от ожогов. Если присмотреться к ним как к огромному пятну, то можно представить, как огонь пожирает кожу целыми лоскутами, комкает ее, пережевывает и выплевывает кровавыми ранами. Мне не было противно, нисколько, но прикасаться не хотелось, чтобы не будить его. Да я и знала уже, каковы они на ощупь, эти шрамы. Выпуклые, грубые, неровные, глубокие. Из-за них он и привык спать на животе. Наверняка они заживали долго, сильно кровоточили, беспокоили адской болью. Даже не хочется представлять всего того, что ему пришлось пережить. Хотелось лишь скорее узнать, как и при каких обстоятельствах он их получил. Мой Артём. Из-за обилия свалившихся на голову проблем некогда было беспокоиться и переживать о том, насколько необычны наши с ним отношения. Мы не говорили о них, но иначе и не назовешь то, что происходило между нами. Ни связь, ни интрижка, что-то необъяснимое и неподвластное рассудку, словно какая-то магия, и мы оба боялись говорить об этом друг с другом. Вчера ночью я порывалась отправиться в отчий дом, чтобы немедленно поговорить с Андреем, вытрясти из него правду любыми способами. Но Артём удержал меня. Убедил в том, что это ничего не даст. С такими, как он, нужно действовать осторожно и хитро. Артём успокоил меня, уговорил поехать домой, и, что меня больше всего поразило, оказывается, когда людей связывают чувства, слово «домой» теряет всякую привязку к местности. Даже если они это не обсуждают, даже если сами боятся признаться себе, что уже не могут жить друг без друга, даже если их отношения кажутся совершенно невозможными. Дом — это там, где они вдвоем. И мы поехали к нему, хоть он и договаривался с сестрой, что она покормит и выгуляет пса. Его сердце рвалось на части от переживаний за верного друга, вынужденного сидеть дома в одиночестве. Мы поиграли с Джеем, прогулялись по пляжу, а потом Артём пообещал ему, что скоро вернется, и когда закончится расследование, будет уделять ему больше внимания. Затем мы поехали ко мне, потому что, цитирую Гринёва, нужно не забывать про кота, которому тоже одиноко в пустой квартире. Не знаю, что между нами происходило и как долго это будет продолжаться, но мне ужасно хотелось посмотреть, куда все-таки эта дорожка нас выведет. Позже, уже у меня дома, я засыпала под его голос, наблюдала, как он работает на ноутбуке, слушала, укрывшись тонким одеялом, как он ведет переговоры и дает указания по телефону подчиненным. Чувствовала вину за то, что дни он посвящал мне, а ночью был вынужден разгребать завалы дел в типографии и газете. Так и сомкнула веки, запечатлев перед сном картину, как Артём, сидя на краю постели и разговаривая по телефону перед ноутбуком, гладит по гладкой рыжей шерстке довольного мурчащего Василия. Ночью между нами ничего не было. Ничего. Я почти сразу провалилась в сон и увидела обрывки каких-то картин. Неудобные наушники и дикий адреналин, слежка за Стручковым и готовность в любой момент прийти Нике на помощь. Досада, а затем лежащий на асфальте и проигравший гравитации Валера. Когда хотелось закричать, сильные руки Артёма гладили меня, успокаивая. На некоторое время кошмары отступали, но затем возвращались вновь. Не знаю, во сколько он лёг и уснул. Может, даже под утро, но проснулась я уже рядом с ним. Выключила будильник и некоторое время лежала, боясь пошевелиться. Хотелось дать ему поспать еще немного. Потом сходила в душ, покормила кота, сварила кофе и вернулась. Села и замерла, снова не решаясь будить. Не дышала, разглядывая шрамы. Любовалась широкими плечами, тугой пульсирующей веной, на смуглой шее, спутанными черными волосами, игриво завивающимися на концах, и губами, мягкими, манящими. Бесподобными. Я протянула руку, чтобы погладить его по голове, но тут же отдернула, а в дверь тихонько постучали. Я встала, метнулась к шкафу, сбросила полотенце, накинула шелковый халатик. Кого еще там принесло в такую рань? Соседкам не спится. Ругаясь про себя, я прошла в прихожую, открыла входную дверь и уставилась на настоящего на пороге Альберта. «Ох», — выдохнул он, словно после долгой пробежки, и сделал решительный шаг внутрь. «Я уже боялся, что ты успела убежать на работу». Он быстро скинул туфли, прошел мимо спальни, не заметив ничего необычного, в том числе и одежду Артёма на спинке стула, и направился на кухню. «Ты же у нас никогда не опаздываешь?» «И тебе привет», — недовольно пробормотала я. И опустила взгляд на коврик. Слева от двери стояла обувь Артёма. Справа — модные башмаки Альберта. Обе пары сброшены небрежно и почти на ходу, но отчего-то именно обувь бывшего жениха меня сейчас отчаянно бесила. Толкнув ее ногой, я развернулась и поплелась за ним на кухню. «Зачем ты пришел?» Я остановилась возле стола и уперлась руками в бока. «Неужели нельзя было хотя бы предупредить заранее?» «Варюша!» Альберт уже жевал бутерброд, приготовленный мной для Артёма. «Я писал тебе вчера, но ты не ответила». «Имею право, не забывай, как ты со мной поступил». Его глаза округлились, но уже через секунду вернулись в исходное состояние. «Именно об этом нам и нужно поговорить». Он сел за стол и указал мне на соседний стул. Откусил большой кусок бутерброда с ветчиной и зеленью, который Гринёв предусмотрительно захватил вчера в супермаркете возле дома. Вернулся к плите и жалобно взглянул на турку с кофе. «Тебя что, жена дома не кормит?» Я тоже села, закинула ногу на ногу, давая понять, что не метнусь к плите, дабы услужить ему. Альберт выпучил глаза и два раза хлопнул себя ладонью в грудь. Поперхнулся. «Ты вправе говорить все, что думаешь обо мне», — наконец произнес он. «Я поступил некрасиво». И почему я раньше не замечала, как мерзко он жует, пытаясь при этом говорить, выдыхая мне в лицо хлебные крошки? «Некрасиво?» — искренне удивилась я. Отвратительно, низко, ужасно, но чтобы некрасиво. «Правти меня, Варюфа!» Он протянул руку и коснулся моего локтя. «Понимаю, что уже ничего не вернуть, да и не нужно, наверное. Просто хочу, чтобы ты знала, я бы никогда не поступил так с тобой по своей воле». Я едва не хрюкнула от смеха. «Тебя Кристина изнасиловала, что ли?» «Нет, с ней просто было так легко и весело, что у меня башню сорвало. Наваждение какое-то, а эта свадьба... Все так спешно, под давлением, и то, что я решила жениться, наверное, было тебе особенно неприятно». Я убрала руку подальше от его лап. «Что тебе нужно, Альберт?» Он задумался, впился глазами в стол, наверное, просто выбирал, какой бутерброд схватить следующим. Ему все-таки приглянулся самый толстенький, с большим количеством начинки. «Просто подумал, что нам нужно поговорить, все выяснить, мы же не чужие люди». Бывший женишок отхватил кусок бутерброда и скользнул глазами по полкам. Надо признаться, его слегка смутил царящий там. По приказу соседок — беспорядок. Озадачили емкости для специй, стоящие не по порядку. Небрежно брошенное полотенце и, черт возьми, это почти нереально, пара грязных чашек в раковине. Он стал жевать медленнее, почти остановился и взглянул на меня удивленно, но тут же снова быстро задвигал челюстями. «Думал, может, тебе есть что сказать мне?» Я пожала плечами. «Например?» «Ну, расскажи мне, как тебе живется здесь без меня?» Он улыбнулся и тут же сник. «А я расскажу, как живется мне?» Альберт нахмурился. «Если ты все еще что-то ко мне чувствуешь...» Ему не дали договорить. На кухне неожиданно появился Артем. Заспанный, помятый, в серых трусах-боксерах, плотно облегающих мужское достоинство и крепкую задницу, и... в наброшенной, сверху расстегнутой рубахе с закатанными рукавами. Лениво прошлепал босиком к столу, словно ничего странного и не происходило, громко зевнул. «О, привет, Альберт, как дела?» Он потер запястьями веки, обошел меня сзади, наклонился из-за спины и прикоснулся горячими губами к моей шее. «Доброе утро, мой капитан». Я не удержалась, прикрыла глаза от удовольствия. Сильные руки прошлись по моим плечам, обхватили, крепко обняли. Артем прижался щекой с выступившей на ней колючей щетиной к моей щеке. Зря он так бесцеремонно наваливался на меня сзади. Мои мысли, игнорируя бедного, ошарашенного Альберта, моментально устремились в ненужном направлении. Ох, чем бы мы сейчас занимались, не появись. Здесь этот белобрысый. Низ живота тут же приятно заныл. «Привет», — бывший спохватился, пытаясь взять себя в руки, но ему теперь и кусок в горло не лез. «Нормально». Артем выпрямился, размыкая объятия, и без стеснения почесал голый живот. «Кофе?» — предложил он гостю. «Нет». Тот подскочил, словно вместо стула под ним оказались раскаленные угли. «Нет, мне уже пора, я пойду». «Торопишься?» — Артем отошел к плите. «Ты подожди, не уходи, кофе вместе попьем. Или я вам помешал, вы, наверное, о чем-то важном говорили». Я невозмутимо молчала, поглядывая на них по очереди. «Нет», — натянуто улыбнулся Альберт. «Так просто...» Ему явно не удавалось придумать что-нибудь умное. «Тем более...» — Грин разлил горячий напиток по трем маленьким чашкам. «Выпей с нами кофе. Расскажи, как там дома дела?» Он поставил чашки на стол. «Как свадебное путешествие? Как тесть? Не обижает?» Альберт без сил упал обратно на стул. Выглядел он, надо сказать, довольно жалко. Посмотрел озадаченно на меня, затем на горячие кружки, стоящие на столе без подставки, снова на меня и сглотнул. Честно говоря, я думала, что он вот-вот расплачется.